20. Тося. «Все нормально, Тося?» Гриша наминал яичницу за обе щеки, а я никак не могла проглотить вставший в горле ком. «Ничего не нормально. Я так жаждала нашей близости, хотела почувствовать хоть на мгновение, что он мой, представить, что мы вместе, по-настоящему. А теперь уже жалею об этом. Стоили ли эти минуты удовольствия того, что будет с нами дальше? Что будет со мной? Гриша уедет, а я останусь одна, с разбитым сердцем. Мои фантазии стали реальностью, и от этого только больнее». «Ты хотел о чем-то поговорить, Гриша», — напомнила я. «Вот мы и перешли на «ты». Я перешла. Выкать мужику, отымевшему меня только что на этом самом столе, было глупее некуда». «Мы не предохранялись», — опомнился он. «Может, и пронесет, но я бы не был так беспечен. У вас есть аптека круглосуточная? Я сгоняю». «Я не понимаю». «Таблетки есть такие, экстренные контрацепции. Их и завтра можно выпить, но лучше уж не тянуть». «Ах, вот что его беспокоит. Боится, что я залечу». «Правильно. Зачем ему дети от какой-то доярки, когда дома жена ждет?» «Не беспокойся, Гриша. Я защищена», — едва сдерживая слезы, выдавила я из себя. «Еще как защищена. На всю жизнь. Прям больное мне задел. Гриша не виноват, что я не могу иметь детей, но от этого было не легче». «Ладно», — с облегчением выдохнул он. «Ты не подумай, что я против детей и все такое. Просто сейчас не лучшее время для этого. Я не могу себе позволить такую неслыханную роскошь. Не сейчас. А я тебе такую роскошь подарить не могу. Видишь, как совпало», — с горечью ответила я. Я думала, он расскажет мне о том, что с ним стряслось, признается, что женат, а он просто переживал за последствия нашего грехопадения. «Что ты имеешь в виду, Тося?» — переспросил Гриша. «Ничего. Если ты наелся, пошли в кровать. Сама не знаю, откуда у меня взялся этот приказной тон. Сгорел сарай, гори и хата. Потрахались разок, так теперь чего уж, пусть еще постарается. Я опять хочу». Гриша удивленно вскинул на меня свои темные глаза. «Пусть только скажет что-то против. Выгоню к чертовой матери». Теперь я боялась его реакции. Вдруг он больше меня не хочет. «Иди ложись, Тосенька». Он придвинулся ближе и, поймав пальцами подбородок, чмокнул меня в губы. «Я покурю и приду». «Господи, что я за дура такая?» Едва ли не бегом в спальню рванула. Достала из комода свою самую красивую ночнушку. Потом начала судорожно перебирать трусы, выискивая праздничные. «Это тебе не понадобится», — раздался за моей спиной голос Гриши. Я вздрогнула краснея, как будто меня застали за чем-то неприличным, и подняла на него глаза. Гриша стоял в дверном проеме, в одном только полотенце, обернутом на бедрах, волосы влажные после душа. Он шагнул ко мне, забрал из моих рук одежки и небрежно бросил их на комод. Полчаса назад я пыталась командовать, а теперь не знаю, куда себя деть от смущения. Обхватив мой затылок рукой, Гриша притянул меня к себе и поцеловал. Его пальцы скользнули под мой халат, провели по спине, ладони огладили ягодицы. Я рвано застонала ему в губы, чувствуя, как меня снова охватывает возбуждение. Моя ладонь накрыла его пах поверх полотенца. Пальцы сжали ткань. Я начала медленно поглаживать бугор, чувствуя, как стремительно и жадно отзывается его плоть. Грудь заныла, как и низ живота. Хотелось слиться с ним воедино, прямо сейчас, впиться пальцами в каменные плечи, двигаться быстро, горячо, тесно. Хотелось ощутить эти губы снова на своей груди. От Гриши пахло моим гелем для душа и мускусом, который перебивал тонкий цветочный аромат. «Прощай, крыша, халат и полотенце». Гриша распластал меня на кровати, прижав своим весом, поцеловал в шею, заскользил обжигающим языком вниз. Я вскрикнула, когда его губы накрыли мою грудь. Я выгнулась дугой, обвила его бедра ногами, выпрашивая уже проникновение, как вдруг Гриша резко перевернулся на спину, а я оказалась сидящей верхом на нем. «Хотела поверховодить, сладкая», — с усмешкой проговорил он, хотя его лицо оставалось совершенно серьезным. «Давай, трахни меня. Я испуганно метнулась в сторону, порываясь с него слезть, но Гриша ухватил меня за бедра, лишь сильнее прижав меня влажной промежностью к своему члену. «Смелее, Тося!» Задели его мои слова и тон? «Конечно, задели!» Я смотрела на разгоряченного, возбужденного мужика под собой и понимала, что роковуха из меня никакая. Но деваться было уже некуда. Гриша ждал, продолжая удерживать меня, как в стальных тисках. И я ощущала, как нетерпеливо дергается подо мной его окаменевшее естество. Я чувствовала, как теку, как горит все тело. Мои руки, упершиеся в его тяжело вздымавшуюся грудь, ожили. Я позволила себе провести ладонями от шеи до живота Гриши, наслаждаясь твердостью мышц. Отбросив волосы назад, прильнула губами к его шее, лизнула языком выступающей ключицы. Большие горячие ладони накрыли мою грудь, сжали. Скользнув бедрами по его паху, я выпрямилась, приподнялась, впуская его в себя. Внутри все переворачивается, лоно уже привычно растягивается под размер Гриши. Он меня не торопил, не пытался перехватить инициативу, позволил двигаться так, как мне хочется, в моем собственном ритме. Каждое движение находило какой-то дикий, почти животный отклик во всем теле. Я даже не подозревала, что можно получать такое удовольствие от процесса, испытывая первобытное наслаждение. Лишь в конце Гриша немного помог мне. Облизнув пальцы, массировал ими клитор, заставляя меня заходиться стонами. Оргазм был сильнее взрыва. Он накрыл с головой, расщепил меня на атомы. Я упала на грудь Гриши без сил. Очнулась лежа на боку, слабо подрагивая от затихающих сокращений. Гриша обнимал меня со спины, целовал в плечо. Последнее, что я помнила, как он укрывает меня одеялом и щелкает выключателем. Матрас рядом прогибается под его весом. Он рядом. Он со мной.